Глава седьмая. Друзья. Солнце жарит, от водной взвеси, стоящей в воздухе, прохладно. Пальцы сбиты и кровоточат. Одежда уже несколько раз промокала от пота и высыхала. Сделал несколько привалов. Забивался в расщелины, отсиживался на уступах, но упорно полз вниз. Толком нет никакого плана. Спущусь, а потом побреду навстречу течению. Если правильно сориентировался, то в той стороне замок. Где-то должен найтись подходящий выход из этого ущелья. Конечно, есть риск, что горная река окажется зажатой между скал, на которые хрен поднимешься. Что тогда? Понятия не имею. С собой нет карты, да и вряд ли она такая существует. Даже та, что приносила Терри, не имеет необходимых подробностей. Оценить высоту скал, глубину реки или скорость потока воды на той карте не представлялось возможным. Да и не факт, что она соответствует рельефу местности. «А кушать хочется», — прокомментировал я, когда до спуска осталось порядка 4 метров. Увы, мне пришлось сделать приличный крюк, и только минут через 40 с удовольствием напился ледяной воды из речушки. Умылся и прилег на большом валуне, о который разбивается поток воды. Всегда считалось, что сложно уснуть на острых камнях, когда вокруг стоит постоянный рев. Но я слишком устал и обессилел, что в очередной раз указывает слабую физику. Наплевав на все правила, греясь на солнце, ощущая холодные брызги на лице, задремал. Проснулся от сильного холода и голода. Лучи солнца на мой камень не попадают. Нахожусь в тени, а температура тут не больше 10 градусов, если не меньше. «Делай раз!» Заставил себя подняться и стал разминаться, вспоминая когда-то отработанные приемы рукопашного боя. 10 минут и чуток согрелся. Пока не стемнело, необходимо отыскать место для ночлега или путь наверх. Последнее как-то сомнительно. Всюду, куда падает взгляд, высятся скалы, и они кажутся неприступными. Хотя как-то ведь сумел спуститься, а значит, есть вариант подняться. Но скоро стемнеет, а заниматься восхождением, надеясь на свет от луны, как-то неправильно. Эдак застряну посередине и ни вверх, ни вниз продвинуться не смогу. А ночевать, сидя в расщелине или на каком-нибудь уступе, то еще удовольствие. Не дай боги закимаришь и полетишь вниз. Разбиться насмерть при падении с 10 метров или меньшей высоты тут легко. Даже если и не насмерть, то перелом ноги окажется приравнен к мучительной кончине. Хрен тут по скалам попрыгаешь с больной конечностью. Иду по камням, действую осторожно. Внимательно слежу за тем, куда ставлю ноги. Поскальзываться нельзя, но пару раз приходилось балансировать на грани. Лепешка доедена, фляга пуста. Есть 10 болтов, метательный нож белого, арбалет и остатки веревки, длина которой, если ее связать, окажется не более 10 метров. По-хорошему, надо бы от части ненужных вещей избавиться. Веревка обмотана вокруг туловища, арбалет с болтами за спиной. Идти не очень-то удобно. Кстати, в сапогах хлюпает вода, штаны по колено промокли, холодно. Черт, необходим привал, костер и хоть что-то положить в желудок. Поежился я, ощутив, что пальцы на ногах теряют чувствительность. За поворотом реки мне улыбнулась удача. К противоположному берегу прибилось много поломанных деревьев. За полосой камней произрастают кустарники и есть даже ель с кривой кроной. Осталось дело за малым. Перейти реку, набрать хвороста и каким-то образом разжечь костер. Тут не так глубоко, но течение очень быстрое. Подвернется нога, и поток меня как соломинку подхватит и потащит вниз по течению. Но рискнуть необходимо, вариантов не вижу. Очень холодно. Каждый шаг дается трудно. Ноги волоку по дну, не отрывая ступню от опоры. Вода так и норовит свалить. Но сумел таки перейти, и только перед самым берегом ухнул по горло в какую-то яму. Но удача оказалась на моей стороне. Там вода практически стоячая. Руки почти не слушаются. Зубы стучат, но набираю сухой мох, обдираю кору с деревьев, а потом начинаю бить камень о камень, стараясь высечь искры. Ну, себя пару раз обругал, что у белого не взял огнива. Костер никак не хочет загораться. Но вот появились несколько обугленных точек. Мелькнула очередная искра и заплясал небольшой огонек размером с 2 миллиметра. Воодушевился и через 10 минут грел ладони над языком пламени. Одежду с себя всю снял, выжал и положил рядом с костром. Сам же стал бегать вокруг костра. Представляю, если кто-то меня сейчас увидит. Ночь, голый мужик носится на фоне пламени. Сразу же на ум приходят индейцы и их пляски. Что, если они так радовались тому, что удалось согреться? И что дальше? Потер я висок, когда просохшие трусы, штаны, рубаху и камзол надел. На носки смотреть без слез невозможно. От них остались две небольшие тряпочки, все порваны. Кстати, мозоли на ногах кровяные, мышцы болят, руки ободраны, но настроение изумительное. Осталось найти еду. Ага, ночью, с одним арбалетом и отсутствием живности в обозримой видимости. В заводе рыба пару раз плеснула, судя по звуку, приличного размера. Даже солюнки потекли. Но придется ложиться спать на голодный желудок. Лезть в воду и голыми руками что-то там попытаться поймать — безнадежное занятие. Костер почти прогорел, хотя положил в него приличных размеров бревно. Ничего, ночь пережил и даже не замерз. Соплей тоже нет, так что все прекрасно и хорошо. Ну, если так можно говорить в моей ситуации. Направился в намеченную сторону, взглядом блуждая по скалам, надеясь отыскать вариант подъема. Пока не вижу возможности с минимальным риском совершить восхождение. Пальцы на руках опухли, ранки трескаются и сочится сукровица. Ноги тоже болят. Даже подумывал проткнуть мозоли. Но толку от этого получится немного. Где-то через пару часов такого путешествия обратил внимание, что горная река стала сужаться. Поток воды уже не так бурлит. Ощущается глубина. Самое печальное – нет ни одного следа и даже намека, что тут когда-то ступала нога человека. Пару раз попадали скелеты каких-то животных. В одном даже опознал горного козла. «Эгегей!» – раздался чей-то вопль, от которого я вздрогнул. На противоположной скале пятеро верховых. Если верить силуэтам, то похоже на моих знакомых из замка. Вроде бы опознал Шалия, коменданта и его дочь. А вот кто еще – двое вопрос. Наверное, из замковой охраны. «Привет!» — замахал в ответ. «Макс, это ты?» — проорал вроде бы Шалей. «Да!» — крикнул я в ответ. «Отлично!» — поднял руки сын судьи. «Чего ж тут отличного?» — мрачно буркнул я и огляделся. «Переправиться на другой берег невозможно, если только не возвращаться к месту ночлега. Но не факт, что горная дорога, по которой приехала группа спасения, так их мысленно обозвал, не свернет куда-нибудь в сторону от реки. И...» «Как, черт возьми, подняться? Ничего же не изменилось!» «Макс, это Террия!» — крикнула девушка и спешилась. «Слышишь меня?» «Хм, тут только глухой не услышит», — хмыкнул я, но повысил голос и ответил. «Разумеется! Ты как там оказался?» — задала вопрос дочка коменданта, который что-то приказывает двум сопровождающим. Хотел Терри ответить, что решил погулять и полюбоваться природой, да не стал. Черт его знает, вдруг шутку не поймет. Смеюсь. На душе стало спокойнее, и появилась надежда, что меня сейчас вытащат. Отставной полковник развернул активную деятельность. Все спешились, стали вязать веревки. Ну, скептически к такому отношусь. Вряд ли у них в запасе есть метров 150, а на вид тут примерно такая высота. А еще не следует забывать, что мне предстоит перебраться на другой берег. Дочь с отцом устроила какую-то дискуссию. Шали в нее тоже вступил и стал что-то доказывать. Интересно, что они задумали? Длины веревки хватило метров на 50, заставив меня удивиться такой запасливости. А вот то, что вниз стало спускаться Террия, и вовсе озадачила. «Ты чего делаешь?» — крикнул я. «Не отвлекай!» — ответила та, лихо отталкиваясь ногами от скалы и прыгая вниз сразу на несколько метров. Спуск стандартный. Честно говоря, по идее, она должна найти площадку, где закрепит веревку, которую ей скинут со скалы, а потом продолжит движение. Вот только подняться-то обратно не получится. Хотя у нее с собой может оказаться арбалет. Если к болту веревку привязать и стрельнуть вверх, то в дальность выстрела хватит с запасом. Девушка нашла опору и остановилась. Веревка еще на пару метров вниз свисает. Но очень уж карниз или уступ удачный. Там можно чуть ли не вчетвером разместиться. Шали и отставной полковник внимательно следили за действиями девушки. Как только она остановилась, то они о чем-то вновь заспорили, но орали негромко и толком не понял о чем. И вот вниз отправился сын судьи. «Вы что задумали?» — прошептал я, беспокоясь, что веревка может не выдержать вес приятеля. И вновь парень меня поразил. Он оказался проворнее девушки, спустился быстрее и элегантнее, что ли. Вытащил болтающуюся веревку, закрепил ее между камнями, подергал, а потом поднял голову и что-то прокричал Даркалию. Полковник лично сбросил получившийся трос, связанный в нескольких местах. Где-то пару метров не хватило до земли, если так можно назвать валуны рядом с водой. Террия проворно спустилась и легко приземлилась, после чего приветливо помахала мне рукой. Я же в ответ покачал головой и демонстративно схватился за левую сторону груди, показывая, что сильно переживал. Шали вновь легко преодолел оставшееся расстояние, но опять меня удивил. Как только оказался на твердой поверхности, парень что-то объяснил девушке, а потом присел на корточки. Террия забралась шалью на плечи. Парень медленно выпрямился. Девушка встала во весь рост, вытянула вверх руку и ухватилась за веревку. Несколько раз ее дернуло, и та полетела вниз. Хорошо, что не приложила никого из молодых людей по дурным головам. «И как это понимать?» — поинтересовался я, до этого с замиранием сердца следя за действиями этих безбашенных. «Ха-ха-ха, а какие варианты?» — весело смеясь, ответила девушка. «Ты в порядке?» «Нормально», — пожал в ответ плечами. «Что теперь делать будем? Выбраться-то не получится». «Метров через 500 вверх по течению будет развилка на два русла. Там мелко. Встретимся и обсудим, как выбираться. Эту местность более-менее изучила, не переживай», — отмахнулась девушка. «Макс, смотрю, у тебя арбалет появился. Откуда взял?» — поинтересовался Шали. «Кстати, а где ворюги, которые тебя из замка уволокли?» «О, им многое известно. Оперативно сработали, если не считать, что убийцы спокойно внутрь замка проникли. Ну, это точно не вина парня и девушки. Подозреваю, что и комендант ничего поделать не мог. Нет, если бы информация владел, то мог выставить на пути нежелательных гостей ловушки, но, подозреваю, тот же Белый и всех играючи обошел. Конечно, в наглую войти через подъемный мост и также спокойно уйти подельникам никто бы не позволил. Но гарнизон в замке условен, а подняться по стенам намного легче, чем по скалам лазить». «Когда встретимся, расскажу!» — крикнул я и указал на реку. «Перекрикиваться нет желания!» «Тогда вперед!» — указала направление Террия и первая двинулась в путь. Хм, удивительно, но Шали девчонке не уступает. Двигается легко, несмотря на явный лишний вес. Кстати, очень интересно, что у моего приятеля в мешке за спиной. Надеюсь, они позаботились о провианте. Должны же были понимать, что переход трудный, а я голоден. Хорошо бы, если запаслись парой жареных цыплят, вяленым мясом, лепешками. Я даже причмокнул от представленной картины и шумно сглотнул. Благо, ни девушка, ни приятель этого услышать не в состоянии. Первое время пытался угнаться за Терри и Шалем, а потом мысленно махнул рукой и стал отставать. Подозреваю, что мозоли превратились в кровавые раны. Каждый шаг дается с трудом. Нет, вида не показываю, но девушка пару раз спрашивала, а не сделать ли нам привал. Наконец-то мы оказались на слиянии двух потоков. Река в этом месте широкая, но не глубокая. Поток приличный, но при сноровке и желании можно ноги не замочить, если скакать зайцем с камня на камень. Устало побрел собирать хворост, краем глаза наблюдая, как Терри и Шали осторожно форсируют водную преграду. «Наконец-то!» — подошел ко мне сын судьи. «Рассказывай, что и как. Мы просто сгораем от любопытства», — поддержала парня девушка. «Может, сперва костер разожжем?» — предложил я и задал другой, не менее важный вопрос. «А у вас с собой еда есть?» «Блин!» — хлопнула себя по лбу девушка. «Вот же я, дурында, ты же голоден. Подожди пару минут, сейчас все будет». Террия развела бурную деятельность. Их холщовые мешки оказались выпотрошены прямо на камне. Там есть сыр, большой кусок вяленого мяса, хлебные лепешки, соль, сахар, какие-то приправы и другие полезные вещи, необходимые в походе. Нашелся даже котелок, в который девушка набрала воды, а потом удивилась, почему это еще костер не горит. Нас Шалем выперли собирать хворост в разные стороны, чтобы быстрее управились, поэтому поговорить возможности не было. С дровами тут все печально. Подобрал пару палок и одну ветку. Судя по рельефу, то река тут часто разливается и уносит весь мусор ниже по течению. У моего приятеля добыча оказалась тоже невелика, но на небольшой костерок нам хватило. «Ешь и рассказывай». Террия подвинула ко мне большой зеленый лист лопуха, на котором поломана лепешка, нарезан сыр и мясо. «Успеется, еще наговоримся и все обсудим», — покачал головой Шали. «Ты лучше чай заваривай, вода закипает». Он кивнул на котелок. Мысленно похвалил приятеля. «Сейчас не до рассказа. Желудок аж сводит». «Так и язву заработать можно. Ну, сейчас-то не следует о таком пустяке переживать. Организм молодой». Чай разлили по флягам. Оказалось, что у запасливой девушки их аж 4. конфисковала у отца и стражников перед тем, как спуститься со скалы. Блондиночка мне все больше и больше нравится. Есть у нее хозяйственная хватка. Сама симпатичная, стройная и действует разумно. Правда, не дело женщине по горам скакать, да еще, если правильно понимаю, в одиночку ходить в походы. Что, если бы столкнулась с контрабандистами или работорговцами? Ох, те бы такой встречи и обрадовались. Вот и получилось, что вверх залезть не имел возможности, только вниз спускаться и искать место для подъема. Закончил я рассказ. Скрыл несколько деталей, в том числе и последний разговор с убийцей. Почему? Посчитал, что девушке не стоит знать, как хладнокровно расстреливал Белого. «Очень интересно», — задумчиво проговорил Шали. «Получается, на тебя сделан определенный заказ. До этого, похоже, попытки имелись. Чувствуется, что парень от отца чему-то нахватался, логически мыслить умеет. Но неужели забыл о стычке на пути к замку? Я говорю о других моментах, а не о том, когда от болтов отмахивался», — продолжил парень. «Кстати, насколько понимаю, это дело рук все тех же лихих людей. Обычные разбойники не используют в своем арсенале ядовитые сонные снаряды». Он кивнул на мою сумку, из которой торчат наконечники болтов разного цвета. «Не так давно под колеса пролетки угодил», — подумав, признался я. «Вроде бы пьяный, как бы случайно толкнул. Стража признала несчастным случаем». «Угу», — хмуро покивал приятель. «Схема стандартная. Тебя пытались извести, но потом что-то изменилось и решили не устранять, а оставить в живых. Надолго?» «Тут не ответить. Надо знать мотив и замысел. При всем этом врагам нежелательно твое присутствие в империи». Шали потер висок, а потом развел руками. «Нет предположений, почему таким сложным путем пошли». «Аура. Думаю, дело в ней», — предположила Терия. «Пока жив наследник клана, то никто не предъявит никаких претензий на имущество, в том числе империя. Как попытка убийства укладывается в эту схему?» — поинтересовался я. «Могло что-то измениться», — неуверенно сказала девушка. «Выберемся отсюда и свяжусь с отцом. Он точно чего-нибудь посоветует», — сказал приятель. Отказываться от помощи не стал. Наоборот, как-то приятно стало. Далеко не каждый решится прийти на выручку, а мне явно посчастливилось встретиться с надежными товарищами. «Терия, а как мы отсюда выберемся?» Посмотрел я на нашу спутницу, которая стала себе под нос напевать какой-то веселый мотивчик. «Есть несколько вариантов», — заявила та и вытащила карту гор. «Вот смотри». Она протянула ее мне и указала на обозначенную реку. «Мы в этом месте, а замок находится левее, и к нему можно проложить несколько маршрутов. Пергамент древний, но магически защищен от всевозможных воздействий. Не подделка, в этом абсолютно уверен, так как коснулся пальцами и магический дар подтвердил подлинность. Мало того, даже узнал, что составителем являлась женщина, сумевшая скрыть свое жилище в горах. Она бежала в этот край и обосновалась между двух империй в Драконьих горах, считающихся ничейной территорией. Это следовало из магической надписи, составленной графиней Утолией. Если дословно, то узнал следующее. «Я, беглянка и жительница Драконьих гор, составила сей документ для своих потомков. Надеюсь, они сумеют отыскать мои останки и похоронить их. Графиня Утолия. По скриптум. Никто не вправе винить и осуждать другого за содеянное, если не знать истины поступка». Жаль, но больше она ничего в магическую печать не вложила. Интересен по скриптум, явный намек на какие-то свои прегрешения, но без раскаяния. «Макс, ты с нами?» — дотронулась до моей руки Терия. «Откуда у тебя эта карта?» — поинтересовался я у девушки. «Досталась по случаю», — уклончиво ответила та, а потом спросила. «Тебя в ней что-то заинтересовало?» «Она действительно древняя, с магической печатью», — пояснил свой интерес. «Макс, где ты увидел печать?» — мгновенно заинтересовался Шали. «Уверен, что это не подделка. Можно глянуть?» Он взялся за край карты. Ни я, ни Терия не стали препятствовать сыну судьи. А тот с каким-то благоговением взял древний пергамент и стал внимательно его изучать. Даже зачем-то понюхал. «Ха, ты еще на зуб попробуй или лизни», — усмехнулся я. «Блин, ну тут нет печати. Аура обычная, бумага зачарована от тлена и горения, но не более того», — нахмурился Шали. «Нет, понятно, что использован ручной метод нанесения, а не типографический. Рисунок передан четко, но, насколько понимаю, он не соответствует местности». «Ты прав», — кивнула девушка. «Где-то на треть, если не больше, изменен рельеф гор, и теперь даже нет дороги между ущельями». Она указала пальцем на то место, о котором говорила. «Даже русло горной реки претерпело изменения». Однако большей частью все совпадает, и ориентироваться по ней можно, за неимением лучшего». «Можно». Я взялся за карту, и Шали ее отдал. Друзья ничего не спрашивают, но внимательно следят за моими действиями. Я же разложил рисунок графини на коленях, а потом осторожно положил сверху ладонь и мысленно потянулся к своему дару. Возникла идея, что на карте не только магическая печать, но есть и место, где когда-то скрывалась Утолия. Реальность превзошла ожидания. Мало того, я ошибся, графиня ничего не рисовала. Она сделала магический слепок и наложила на него несколько слоев заклинаниями. Очень осторожно, боясь ошибиться и повредить древнюю магию, шаг за шагом вскрываю слои. Нет, если на древнюю карту смотреть обычным взглядом, то ничего не видно. Все такие же очертания. Но их могу приблизить, удалить и даже покрутить, как со всех сторон. Жаль, но никаких инструкций пока не обнаружил. Остался самый последний слой, который никак не желает открыться. Странно. Первый магический барьер снял очень легко, а вот с каждым следующим приходилось все труднее. Почему? Защита как таковая не установлена, если не считать, что пергамент не подвержен разрушению. Она не принадлежит мне. Вот очевидный ответ. А вот если судить о том, что с моим даром получается вникнуть в скрытые возможности, то графиня могла обладать такими же. «Макс, ты о чем так глубоко задумался?» — поинтересовался Шали. Ему не стал отвечать. Обратился к девушке. «Терри, у меня к тебе необычная просьба. Продай или подари мне карту». Посмотрел на дочь отставного полковника и поспешно объяснил. «Если мои подозрения не подтвердятся, то я ее тебе верну». «А что ты смог узнать?» Полюбопытствовала блондинка и сдула повисший на глаза локон. «Остался последний магический слой, но расшифровать его не могу», — признался я. «Вообще-то, кроме магической печати, получается увеличивать изображение и даже рассматривать его со всех сторон. Ее никто не рисовал, она сделана по какой-то магической технологии». «Очень похоже на отдельные слепки местности, когда магия передавала изображение от создателя, точнее, создательницы, на холст». «Кровью напитай и поделись частичкой дара», — подсказала девушка, хмыкнула и добавила. «Ха, а дарить такой артефакт не готова. Мне он самой пригодится». «Ты хочешь позволить Максу, чтобы его эта карта признала одним из владельцев?» — удивился Шали. «Но ты бы могла первой провести такой ритуал. Вдруг откроются скрытые слои». «Хм, неплохая идея», — согласился я, отдавая девушке карту. А вот Терри засомневалась. Высказала опасение, что боится повредить магическую защиту, и тогда артефакт потеряет свои свойства. Честно говоря, сильно сомневаюсь, что неизвестная нам графиня могла сделать такой прокол. Да и если пергамент сохранился до наших дней, то он точно выдержит привязку к новой владелице. Шали согласился с моими выводами и даже протянул девушке свой нож, пояснив, что следует сделать. «Ничего не бойся, достаточно каплю крови размазать и напитать ее своей силой. У тебя какая предрасположенность к магии?» «А если дара нет?» — опустила голову девушка. «Ха, это с твоей-то аурой!» — хмыкнул сын судьи. «Честно говоря, ставлю на то, что ты принадлежишь к целителям. У меня отец бывший военный. В тренировочном бою на мечах не уступлю хорошо подготовленному бойцу!» — возразила девушка, а потом как-то понуро спросила. «Почему сразу целительница?» «Это хороший дар», — успокоил ее Шали. «Если к нему приложить дополнительные способности и изнурять себя обучением, то на какое-то время может стать бойцом». «Хм, временно», — хмыкнула Терри. «Дар все равно возьмет свое», — хладнокровно пояснил сын судьи. «Поверь, многие пытались изменить себя, но магию не обманешь. Это мы еще посмотрим», — упрямо поджала губы девушка. Чуть помедлив, Терри уколола острием ножа указательный палец на левой руке. Когда показалась капля крови, девушка без раздумий нанесла ее на уголок древнего артефакта и прикрыла глаз. От нашей спутницы пошла ощутимая волна тепла и умиротворения. Что-то похожее испытывал, когда меня так лечили в этом мире. Нет, тут лишь мимолетное, намного слабее, но это и понятно. Воздействие-то не на мои раны. Хм, а почему не додумался раньше попросить залечить саднище руки? «Конечно, хорошо бы от кровавых мозолей избавиться, а то хожу с трудом. Могу ли попросить о таком нашу спутницу? Уверен, она не откажет. Только предварительно надо смыть грязь со своих конечностей, а то совсем неудобно получится». «Ну, получилось?» — нетерпеливо спросил Шали. «Очень смутный, расход магии большой», — удивленно смотря на карту, ответила Терри. «Ой, магическую печать вижу». «Действительно, графиня Утоля артефакт создала. Ничего себе! Можно в деталях рассмотреть пики гор и хребты. Правда, тут...» Она ткнула пальцем в одно из изображений. «Точно нет такой вершины. Там нагромождение камней. А дорогу-то кто-то между империями строил. Основание из каменных плит. Нашим трактам до такого далеко». «Счастливая», — с плохо скрываемой завистью произнес наш приятель. «Жаль, ничего сам не смогу рассмотреть». «Макс, ну я не наблюдаю никакого еще слоя. О чем ты говорил?» Посмотрела на меня Террия. «Увеличивать картинку получается, но не более того». «Да», — озадачился я, а потом пожал плечами. «Прости, но на этот вопрос ответить не могу. Кстати, ты никаких отметок не видишь? Графиня должна была оставить какую-то метку, если помнить о ее просьбе». «Ничего». После некоторого молчания ответила Террия, а потом положила передо мной артефакт. «Давай, сделай и к себе привязку. С твоим даром ты точно сумеешь скрыть последнюю защиту?» «А может ли у карты оказаться несколько владельцев?» Я вопросительно взглянул на Шалия. «Это не боевой артефакт», — подумав, ответил тот. «Сомневаюсь, что магия, создавшая карту, устанавливала какие-то ограничения, да еще и исходя из просьбы о поиске ее останков для захоронения». «Ты не против, если и Шали попытается привязать к себе артефакт?» Посмотрел я на Террию, а потом пояснил. «Понимаешь, мы втроем оказались в одинаковом положении, и...» «Макс, не продолжай!» Отмахнулась девушка, перебив меня. «Все правильно говоришь. Мне не жалко, и ничего против иметь не буду. Тем более...» Она улыбнулась. «Карта-то останется мне принадлежать?» Шали подтвердил, что он не претендует на то, чтобы каким-то образом завладеть древней вещью. «Конечно, мы все понимаем, что если право в своих рассуждениях и нет ограничений на привязку, то любой с легкостью предъявит права на владение этой вещью. Разумеется, речь о тех людях, которые нечисты на руку». И вновь я передал пергамент, на этот раз сыну судьи. Парень всем своим видом показывает, что спокоен и равнодушен. Однако блеск глаз выдает его волнение, как и слишком напряженная поза. «Спасибо», — кивнул Шали и посмотрел на Террию. «Можно?» «Ой, прости», — вернула та ему нож. «Я про артефакт», — уточнил сын судьи. «Считаю, ты должна дать разрешение, которое недвусмысленное, и трактовать его впоследствии никак иначе не сможешь». «Шали, не обижай Террию», — осуждающе покачал я головой, увидев, что девушку задели слова нашего приятеля. Сын судьи и сам понял, что сморозил глупость. «Прости, это все влияние отца. Ты бы его только знала. Он мне в голову разную информацию вкладывал и требовал, чтобы соблюдал меры предосторожности, в том числе и устных обещаниях», — виновато заявил Шали, смущенно смотря на девушку. «Если еще раз меня в чем-то таком заподозришь, то пеняй на себя, дружбы и доверия лишишься», — ответила дочь отставного полковника, а потом продолжила. «Ладно, извинения приняты. Давай уже делай привязку, а потом Макс пусть покажет свой дар. Сомневаюсь, что кроме него кто-то сумеет разгадать загадку артефакта». «Ну, приятно, что блондинка такая умная и высоко оценивает мой дар». Сын судьи, не раздумывая, сделал порез на пальце и приложил рану к пергаменту. Прикрыл глаза и что-то прошептал. «О, а ведь они говорят какую-то формулу, обозначающую привязку к артефакту. Мне такие слова неизвестны. Придется импровизировать. А если не получится, то уточню у друзей». «Очень тяжело поддается рисунок. Приходится сильно напрягаться», — через пару минут сказал Шали, у которого лоб заблестел от пота. «Что ты видишь?» — поинтересовалась Террия. «Все то, как ты говорила», — ответил парень, но потом пояснил. «Только в разы хуже. Магическая печать расплывается, буквы троятся, и прочесть их сложно. Приблизить очертания гор получилось, а вот рассмотреть что-либо уже не выходит. Жаль, но, вероятно, мой дар далек от таких способностей». «Интересное наблюдение. На пергаменте не осталось следов от крови. Карта в себя все впитала». «Действительно любопытный артефакт». Повторил процедуру с уколом пальца, прикрыл глаза и обратился к собственному дару. Ощутил некую связь с древней магией, смесь печали с радостью и в том числе усталость и обреченность графини. Снялся очередной запрет и проявились следующие строки. «Приветствую тебя, незнакомец. Раз ты сумел снять мою магическую печать и получить доступ к этим строкам, то меня уже нет в живых. Не представляю, сколько пройдет времени, когда ты прочтешь эти строки. Впрочем, это не важно. Я осталась одна. Вчера похоронила старую служанку, а муж ушел за грань миров 2 года назад. Мое время на исходе. Спускаться из своего убежища не собираюсь. Если ты примешь условия и просьбу, то по окончании прочтения письма погрузи собственную ауру в печать, и договор окажется заключенным. Срок на размышление и принятие решения не ограничиваю. Подозреваю, что минует столетие, когда ты прочтешь эти строки. Да, я сильна в магическом плане и где-то даже провидица. Мои останки найдешь в обеденном зале. Погребальный костер устроен на одной из вершин драконьих гор. Специальный порошок и медные трубки находятся у моих ног. После сожжения моих мощей обязательно развей прах с вершины. При этом действуй один. Помощники, если таковые найдутся, пусть смотрят в отдалении, метрах с пяти, не ближе. Мой дом и все, что ты в нем найдешь, твое. Но будь осторожен. Магические ловушки не сразу тебя пропустят и признают. Используй ауру и кровь. Держи при себе этот пропуск и следуй указаниям по маршруту. Не забудь, что все это возможно после похоронного ритуала. Длинная размашистая подпись за витушками и больше ни слова. Правда, остался еще один слой, под которым я увидел пунктирную линию, обрывающуюся по центру одной из скал. А вот три мерцающие точки у реки принадлежат нашей компании. Мало того, артефакт стал меняться, и вместо когда-то нанесенного графиней одного русла образовалось два. Другими словами, внеслись изменения, соответствующие реальному состоянию сегодняшнего дня. Это не что иное, как слепок из моих глаз. Если изучать карту, то сразу видны несуразности. Где-то на четверть исчезла дорога около замка, соединявшей империи. Сам же замок явно стал занимать меньшую площадь. Часть оказалась в серой области, без детализации, как бы размыта. «Удивительная вещь», — поделился я своими эмоциями с друзьями. «Вы маршрут видите?» «Изменения заметила тут, тут и здесь». Террия указала пальцами области, где я побывал, и все мог рассматривать. А вот до места, где очнулся после похищения, все по-старому. И если следовать карте, то пройти там ни конным, ни пешим не представляется никакой возможности. «Так что ты там увидел-то?» — нетерпеливо спросила девушка. Шали тоже вопросительно на меня посмотрел, но вопросов не задает. Я скрывать ничего не стал, в том числе и про письмо графине рассказал. «Никогда о таком не слышал», — задумчиво произнес сын судьи. «Но вывод сделал удивительный». «Не знаю, как такое возможно, но ты, если примешь условия, то станешь наследником графини. Плохо ли это или хорошо? С одной стороны, она от кого-то скрывалась, и вполне возможно, что являлась преступницей. Правда, срок давности тоже имеет значение». «Макс, ты же не откажешься?» — с надеждой спросила Террия. «Вот какая из нее целительница, если в любую авантюру готова броситься? А какие еще наблюдаете изменения на карте?» Поинтересовался я, предварительно утвердительно кивнув девушке, подтверждая, что волю графини собираюсь исполнить. Мой вопрос вызвал удивление. Никакого маршрута и пульсирующих точек они не наблюдают. Не могли и в магическом свете прочесть послание с указаниями графини. Получается, как минимум два слоя им так и не открылись. А вдруг есть еще что-то скрытое? Проверить это невозможно, если только не осуществлять привязку к артефакту еще другим людям с даром. «Так мы отправимся по маршруту или вернемся в замок?» — уточнила Террия, и, не дожидаясь нашего шалем ответа, продолжила. «Я за то, чтобы сделать крюк. Насколько понимаю, он не настолько большой, а погода хорошая. Если же пойдут дожди, то все станет проблематичнее». «Что скажешь?» — посмотрел я на сына судьи. «Хм, вообще-то именно за таким и приехал», — хмыкнул тот, но потом нахмурился и потер щеку. «Вот только тебе необходимо подлечиться». «Думаю, все ноги сбил, поэтому и хромаешь. Опять-таки рана на руках». Он посмотрел на девушку. «Террия, ты говорила, что имеешь способности к целительству. Не поможешь Максу?» «И тогда мы поищем место, где жила графиня?» Полувопросительно уточнила та. Дождалась моего утвердительного кивка и стала распоряжаться. «Так, Макс, предупреждаю. Может оказаться немного больно, но зато все восстановится. Иди промой раны. Нельзя, чтобы под кожей оставалась грязь. Шали, у тебя, насколько поняла, есть спирт. Используем его в качестве обезболивающего. И приготовься удерживать моего пациента, когда он начнет дергаться». Как-то от таких слов становится неуютно. Конечно, девушка уверенно говорит. Но разве целительница может причинить пациенту боль? Похоже, я сейчас это узнаю на собственной шкуре.